Глава 12. Самообразование. Альма разглядывала исписанные от руки бумаги. Конспект занимал несколько листов. И, несмотря на неаккуратный и неразборчивый почерк, большую часть она поняла. В основном речь шла о том, какого типа лучи лучше всего иметь в Арии. Летать в настолько замедленном времени было, конечно, гораздо сложнее, чем на 11-м. Связано это было с координацией и сопротивлением воздуха. А поэтому нужно знать, насколько сильные лучи солнцелов способен контролировать на 11-м. Запасти несколько обычных лучей для обычных вылетов и несколько потолще на случай, когда нужно лететь побыстрее. Если насобирать слишком прытких лучей, время для солнцелова будет идти так быстро, что ему будет трудно контролировать направление полета. За секунду преодолеешь несколько километров, и немало солнцеловов расстались с жизнью, врезавшись в землю. Альма подняла глаза от листа. Да, в мире солнцеловов хватает несчастных случаев, это точно. Дочитав до конца, Альма снова перевернула последний лист. И здесь никакой подписи. Кто же это написал? Скорее всего, Пилла. Альма мысленно ее поблагодарила. Оставалось только самой научиться щелкать на 28-й. Может, это и трудно, но не невозможно. Она взяла пакетик с имбирными шариками Фруды. Хорошо, что она уже сидела на полу. Особо не упадешь уже и не ударишься, если что не так пойдет. И до пакетика с имбирными шариками недалеко. На первые разы она себе даже разложила эти шарики по всему полу, чтобы они были близко, в какую сторону ее бы не завалило. Однако падать не пришлось. Альма щелкнула на -17. Почувствовала, как замедлилось время. Она двигалась будто в воде. Вдыхать и выдыхать стало немного труднее, но не сильно, примерно как при насморке. Альма с удовольствием сидела и смотрела, как на окне между взмахами крыльев рывками двигались мухи. Она щелкнула на -18, 19, 20. Казалось, физически замедление времени даже приятно. Полная тишина, спокойный и уверенный пульс — все это давало отдохнуть. Альме постоянно хотелось тренироваться. Еще и еще, и еще. Но, к сожалению, приходилось заниматься и всеми прочими делами. Например, ходить в школу. Каждое утро она выходила из дома и шла по аллее Эвельсёй одна. В школе она так ни с кем и не подружилась. Но Альме и так хватало, чем себя занять, так что ей и без друзей жилось неплохо. Учительница Альмы, Фрёкен Крилли, была довольно чудной особой, с идеально прямой челкой и еще более прямым указательным пальцем. В ее жизни было три предмета страстного обожания: Габриэлла Грубель, работа в школе и серый цвет. Когда Альма узнала про свой новый дар, обычная теневая школа потеряла для нее всякий интерес. И Фрёкен Крилли по-настоящему на нее взъелась. У нее с самого начала был на Альму зуб, но в этот день она более-менее оставила ее в покое. «Эта пятница знаменует начало второй половины семестра», сказала Фрёкен Крилли под конец учебной недели. «Учебный план Габриэллы Грубель предоставляет довольно много свободы даже обычному учителю и классу. Поэтому я подготовила для вас список тем для углубленного изучения, из которых вы сможете выбрать самостоятельно». Она прошла по рядам и раздала ученикам листочки. Альма проглядела список, и взгляд ее зацепился за одно слово из длинного списка Фрёкен Крилли. «Что-нибудь отвечает вашим интересам?» Альма подняла руку. «Альма?» — В ужасе приготовилась Фрёкин-Криль. «Что-то не так?» «Нет», — растерялась Альма. «Но ты руку тянешь?» «Да». «Зачем тогда?» «Я тему выбрала». Фрёкин-Крилле пару раз моргнула, как будто ей трудно было осознать слова Альмы. «На всякий случай все же проясним», — Фрёкин-Крилле постукивала карандашом по столу. «Так ты уверена, что все в порядке? Если это какая-то ирония, то я ее не понимаю. А я мало чего не понимаю. Очень неприятное чувство». «Нет здесь никакой иронии». «Что ж, ну ладно», — Фрёкин-Крилле нервно улыбнулась, будто на самом деле не поверила. «И что же ты хочешь изучить углубленно?» «Аэродинамику». «Да неужели? Так ты хочешь узнать о сопротивлении воздуха, механике полета и прочем?» Альма слышала, как прыснули несколько одноклассников, но ее это ничуть не волновало. «Что ж, надо сказать, что твое желание, то, что хочешь прыгнуть выше головы, меня удивляет. Но выбрала ты, без сомнения, захватывающую тему. К тому же придется всерьез поверить, что тебе и правда интересно хоть что-то, связанное с твоим образованием. Ну что ж, записываю. Еще кто-нибудь готов?» «Да, Хелена?» «А я хочу изучить», — начала сидевшая в нескольких рядах от Альмы Хелена. «Людей по фамилии Фрэнк. И почему они такие странные?» Несколько смешков уже громче. «Тишина! Тишина в классе!» Фрёкин-Крилле уперла руки в боки и демонстративно прочистила горло. «Хелена, то, что Альма странная, не обязательно связано с ее фамилией. Люди бывают странными по многим причинам. В том числе и поэтому изучать природу так увлекательно». У себя в комнате Альма снова уселась на пол. Она начинала выбиваться из графика. Уже завтра новое занятие на курсах. За день до этого она дошла до -24 и продержалась там довольно долго. Но нужно было продолжать, замедляться еще больше. Альма нащупала нить и одним щелчком махнула на 25-й. На каждом новом уровне даже самые привычные вещи, например, поднять руку, могли оказаться трудными. Напоминало ощущение в самом конце тренировки, когда делаешь упражнение не первый раз, а последний. -26. Сидеть спокойно получалось, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону. Но Альма, как и советовала Элеонора, сосредоточилась на дыхании. -27. Она не поняла, не слишком ли быстро скакнула. В таком напряженном состоянии трудно было разобраться, какие сигналы посылало тело. Иногда начинала покалывать пальцы на руках и ногах. Вот и сейчас тоже. Альма отщелкнула время всечасное и потянулась за пакетиком Фруды. Главное — не терять контроль. Она устала. В голове было пусто. Альма знала, что нужно вернуться на -27. Но она слишком вымоталась. Мягкое тело Берры безмятежно лежало на кровати. Она видела, как опускается и поднимается его грудь. Альма только и успела, что подползти к кровати и подтянуться на руках, а потом рухнула на теплую собаку. Альма проснулась резко. На улице еще было темно, но тело подсказывало, что проспала она долго. Альма нажала на кнопочку сбоку от кругулевых часов, которая заставила циферблат повернуться. Показался самый обычный циферблат, показывавший обыкновенное время. Стрелки показывали на 8 утра, суббота. Всего несколько часов до нового занятия. Получится ли у нее продолжить? Альма прокралась по ковру спальни, Она представила, как Симон спит в своей бело-синей пижаме, вытянувшись в кровати прямо как палка и укрывшись одеялом так, чтобы ни единой складочки не образовалось. Берра глубоко спал. Деревянный пол в ее комнате был холодным, несмотря на обогреватель, который Симон ей принес. Пакетик с шариками Фруде так и лежал на полу. Небо на горизонте начало светлеть. Казалось, она единственная на всем свете уже не спала. Альма выбрала момент и щелкнула. Стрелка полетела вниз. Она щелкнула еще раз. И еще. Альма знала, что на -27 нужно остановиться. Надо освоить этот уровень, прежде чем идти к следующему. Но если сегодня на -27 ей будет так же плохо, как и вчера, до -28 ей до начала занятия не дойти. А она уже так близко. Альма зажала нить и щелкнула. Стрелка остановилась на -28. Дышать снова стало тяжело. Тело потянуло назад. Возникло искушение позволить себе упасть. Но даже в таком полусонном, зыбком состоянии она понимала, что последствия этого страшно представить. «Дыши!» — велела она себе. «Только дыши!» Альма выглянула из окна. Мир снова показался сияющим. Воздух вокруг был темным, и только бесчисленные солнечные лучи пронизывали атмосферу. Солнце, замершее на восходе за ее окном, напоминало львиную гриву. Зрелище было настолько невыразимо прекрасным, что Альма почувствовала, как у нее наворачивается слеза и начинает катиться по щеке. «Я на 28-м», — с тихим упоением подумала она, будто здесь даже чувства были слишком тяжелыми, чтобы вынести всю их силу. По телу пошло покалывание. Вдоль позвоночника стало слегка щекотно. Она подняла руку, чтобы поймать временную нить, но на этот раз было так тяжело, что она громко застонала от напряжения. На мгновение Альма испугалась, что не справится. И все же с неимоверным усилием ей удалось сжать пальцы на уровне пупка, там, где находилась ее нить. Возникло ощущение, что любое ее следующее движение станет для нее последним. Неужели так ощущается умирание? И все же, найдя нить, она сумела щелкнуть. Наверняка на много уровней ей перескочить не удалось. И все же все движения резко стали даваться немного, но легче. Надо снова попытаться щелкнуть. Дыхание тоже стало свободнее. Еще щелчок. Наконец, она открыла глаза. Она даже не заметила, когда вообще их закрыла. Кровулевые часы показывали -21. Еще несколько щелчков, пока стрелка не начала смотреть ровно вверх. Альма слишком резко откинулась назад, ударившись головой о деревянный пол. Она с трудом пыталась отдышаться, будто долго пробыла под водой, и тут почувствовала, как приближается тошнота, будто издали надвигается лавина. Шарики Фруда лежали как раз рядом. Ей показалось, что руку опутывало что-то тяжелое, потому что поднять ее толком не получалось. Лавина приближалась. Она поползла к пакетику, как червячок, без рук и ног. Наконец ткнула пакетик носом и рассыпала содержимое. К счастью, некоторые шарики прикатились прямо к ней, достаточно близко, чтобы хотя бы лизнуть их. Она уже почти дотянулась до них, когда лавина тошноты и усталости дошла до нее, накрыв одеялом жидкого цемента. «Альма!» Она открыла глаза. Во рту пересохло. Воды. «Это что вообще такое? Ты что, на полу спала?» Альма моргнула. От света сразу заболела голова. «Ой!» — простонала она, приподнимаясь на руке. К ее изумлению, пакетик с имбирными шариками пропал. «Да где же он?» «Симон унес!» Следов недомогания на полу тоже нигде видно не было. «Ты ходила во сне?» «Да», — ответила Альма. «Да, наверное». «Ходила во сне», — повторил Симон и схватился за лоб. Он закрыл глаза. Только сейчас Альма заметила, что он запыхался. «Ты что, бежал?» — она села на полу. «Беспокоился», — сказал он тихо, — «когда ты не пришла вниз завтракать. Я тогда спохватился, который час, а я еще ни шороха из твоей комнаты не слышал. Уж до 11-ти-то вы обычно начинаете возиться». Альма повернулась и увидела, что Берра все еще валяется на постели. Он довольно облизнулся. Альма заметила под одной из его лап уголок пакетика с имбирем. Видимо, он съел все шарики до того, как она проснулась. «Да ну, подумаешь», — ответила она, — «о чем тут беспокоиться?» «Может, мне стоит запирать дверь твоей спальни на ночь?» «Что? Это еще зачем?» — возмутилась Альма. «Я ничего такого не делала». «Да нет», — ошарашенно сказал Симон. «Я и не говорю, что делала. Но если ты и правда начала ходить во сне, тут же аж 4 этажа». «Это да». Сухо посмеялась Альма. «Это точно». «Ну, увидимся внизу. Вафли готовы. Элеонора заберет тебя через час».